Глава 58. Двери аудитории были плотно закрыты, поэтому доктор Рот быстро вышел на улицу, чтобы попытаться заглянуть внутрь сквозь занавешенные окна. Несколько минут назад Лоренс поведал ему окончание истории, и он сразу же поспешил вниз узнать, как дела у Мальциуса и адвокатов. В глубине души он надеялся, что профессор по обыкновению пустится в многословные объяснения. Его надежды оправдались. Раз профессор показывает слайды, это продлится еще как минимум минут 15. И Рот поспешил обратно, к тому же надо было еще зайти в больничную аптеку. Через 3 минуты он, запыхавшись, стоял у двери 12:45. Наскоро причесавшись, он прильнул к глазку на светло-серой металлической двери. Привязанный Лоренс все так же лежал на кровати и смотрел в потолок. Рот почему-то медлил, но потом все-таки вставил тяжелый железный ключ в старый замок. Дверь отворилась, лишь только он повернул ключ вправо. «Вы вернулись!» Лоренс приподнял голову и повернулся к вошедшему. «Да, это я». Левая рука Рота лежала в кармане, скрывая от пациента, что карман не пуст. «Итак, вы передумали?» Рот подошел к зарешоченному окну и молча посмотрел на темный, засыпанный снегом двор. Первые хлопья выпали сегодня утром, скрыв убогий бетонированный подъезд к клинике. «Вы принесли то, о чем я умолял вас?» «Да. Но...» «Никаких «но». Не может быть «но», если вы меня внимательно слушали». Лоренс был прав. И Рот знал это. И тем не менее он сомневался. План был слишком рискован. «Ну давайте же. У нас не так много времени, мой молодой друг. Они должны были появиться здесь уже полчаса тому назад». «Хорошо. Ради вас прыгну выше головы. Потому что вы были так откровенны со мной. Но большего от меня не просите». Рот разжал руку в кармане, выпустив пузырек с таблетками. Умелыми движениями быстро развязал путы. Виктор с удовольствием потер освобожденные щиколотки и запястья. «Спасибо. Это прекрасно. Пожалуйста. У нас осталось 10 минут. Потом я должен буду вас вновь привязать. Может, хотите умыться?» «Нет. Вы знаете, чего мне хочется. Свободы. Да. Это невозможно. Я не могу вам ее дать, и вы это прекрасно знаете». «Но почему же?» «Не понимаю. Теперь, когда вы знаете всю историю». «Действительно?» «Разумеется. Я же все вам рассказал». «Не думаю». Рот покачал головой, тяжело вздохнув. «У меня, наоборот, сложилось впечатление, что вы скрываете от меня нечто важное, и вы прекрасно знаете, что я имею в виду». «Правда?» — хитровато ухмыльнулся Лоренс. «Что тут смешного?» «Ничего», — еще шире заулыбался Виктор. «Совсем ничего. Я только думал, когда же вы, наконец, обратите на это внимание?»